Глава 7. Великая стена. В конце дня наш транспорт прибыл к стране людей и гномов, который называется княжество Диндан, вернее, к массивным воротам в горной долине с уходящими к кручим стенами. И это не город, а великая динданская стена, которая от нежити и нежелательных элементов защищает. Хотя и поселок за воротами был, конечно, с рынком, где царила вечерняя суета. Но и тихо въехать в мирной деве на водяном коне не получилось, и не конь подкачал. Просто когда мы, заплатив маленькую серебряную монетку пошлины, пересекали ворота, начался бедлам. Что-то выло, что-то звонило, стража сильно возбудилась, хватало оружия и шлемы и носилась. Кто-то орал. «Ведьма! Черная ведьма пыталась тайно проникнуть через ворота! Тревога!» Мы слезли с коня. Нарси ошарашенно смотрела на кружившие нас кольцо наконечников копий. Я сказал. «Ну да, ведьмочка. Но совсем юная, незрелая, еще даже не девушка. Ничего опасного». Да и толково колдовать не умеет. Моя рабыня. Поймал и везу. Себе оставлю. Я понял по рожам, что оставить себе, тем более здесь совсем так себе идея. Поправился шутка. Себе только на время, до столичного рынка продам. Толпа стражников и ополченцев немного выдохнула и расслабилась. Я достал из кармана заранее приготовленную маленькую золотую монету, подал выделявшемуся более дорогими одеждой и оружием начальнику, сразу подавревшему и так просиявшему, что я понял, что переборщил. Тот махнул алчной лапой и молвил. «Ладно, ничто, молодца. Но как ты эту мерзость изловил? И как коня водного добыл? Ты, я смотрю, прям герой. Я вот сам, помню, встретил того придурочного духа реки, который все орет, что без рыбы его оставили. Так хрен он мне коня дал. А его мерзкая лягушка меня по матери послала и долго квакала и орала оскорбление вслед. Ну давай, покажи, что там у тебя, да проезжай. Вон, видишь, русалку на крыше». Таверна моего тестя, вторая специально для солидных путников и даже без шей и клопов. Поселит в лучшем виде, раз ты богатый, весь такой холеный, и девку тебе подгонит непотасканную и даже чистую. Не с ведьмой же ты спать будешь, ха-ха-ха. Я вынул из петли у седла свой молот, начал осматривать не спешившую расходиться толпу, в которой, судя по рожам, были и те, кто богача и грабануть не прочь. Люди и гномы, отличающиеся шириной и невысоким ростом и носящие небольшие бороды чаще, чем люди. Стражники и быстро вооружившиеся штатские, первые в разномастных доспехах, в основном пластинчатых, закрывающих только тело, у некоторых наручи и поножи. Половина людей похожа на индейцев и на помесь белых и восточноазиатов, как и Нарси, но в ней китайского совсем мало. Были чернокожие, причем не все негры, а и папуасы, и дравиды, если я правильно помню название очень темных южных индейцев. Одеты кто во что гораст. И я не сказал бы, что именно как средневековые европейцы, если я в этом хоть что-то понимаю, ближе к универсальным одеяниям земли моего времени. И ткани разных цветов, то есть с красками, все в порядке. Подходившие женщины в довольно длинных платьях или юбках, что сразу выделяло бы одетую в штаны Нарси из толпы. А еще ведьмочку отличают относительно короткие волосы. Толпа с восторгом слушала, что говорит молодой стражник, забравшийся на паслена, сунувший нос в шатер и сумы, и слезший с клеткой с нахохлившимся и злым, как черт, белкочертом. Про роскошный мягкий шатер вопил стражник с годливой улыбочкой. Один гном, повар, судя по заляпанному пятнами фартуку, из толпы вякнул. Ну и неженка этот пижон, боится попку стереть оседло, диван возит и нежится на подушках. Да он же точно из этих, но которых на кол сажают, которые с другими такими же спят. Оттуда и деньги, и дух реки его того, конем расплатился. Шатер с подушками для встречных девиц, парировал я. Я же неотразим для девчонок. Даже ведьмочка уже влюблена в меня, но с ней ни-ни. А вот у тебя дочка молоденькая есть? Мне и гномочки нравятся. Такие горяченькие, прячь не прячь, а сама ко мне прискачет. Гном с ревом бросился ко мне, выхватив с ремня дубину, но хоть не топор, хотя мне пофиг. Не ловок он, не быстр, да и вообще тот еще вояка. Я без труда отбил его дубину и, описав дугу, заехал молотом между ног. Совсем слегка, но хватило. Хам своим скорчился на земле под радостные комментарии толпы. Ну и желающие наехать на меня, в смысле, и ограбить, и оскорбить пыл, поубавили. Я посмотрел на чертика в клетке и усмехнулся. Это новогодний гномик, лепрекон, подарки носит детишкам на Новый год. Домашний питомец. Может, и продам, дорого. Много тут у вас чудес шастает, а я по ним спец. Молодой стражник сунул палец в клетку, издавая утюканье. А потом заорал, когда белкочерт ринулся вперед и класнул отличными беличьими резцами. Стражник под хохот толпы завертелся, разбрызгивая кровь из пальца. Начальник хохотнул. «Дураков учить надо. Ну да пофиг. Ничего рон и ладно». Артефакты на нежить не сработали на вас. Затем ткнул пальцем в шатер за седом и решил пошутить. Девчонки встречные ему, ха-ха-ха. Да тут такие девчонки бродят за стеной ночами, что даже костей не оставят, будешь с ними потом бродить. Ты это давай ошейник купи, он мой кум продает. И чтоб без ошейника рабыню твою никто не видел. И нашивку купи для ведьмы с костром, чтобы весь честной народ сразу видел эту мерзость. И что, ведьмы ходят с нашивками? Спросил я. Не ходят. Предыдущая, когда пришла, так тот, кто ей такое предложил, полгода под себя гадил, так зыркнула. На то матерая старая корга была, а это молоденькая. Ну тебе что, денег жалко? Я прошел на рынок, ведя за ручку ошарашенную и сникшую ведьмочку, которая поняла, как ошиблась, когда называла меня рабом, отправляясь в страну людей, вернее, алонов, темных, злых и порочных. Купил ошейник, красивый, мягкий, кожаный, еще и с поводком. Ну и нашивку на грудь с изображением креста над поленницей, но хоть не горящий. Нарси в ошейнике совсем расстроилась, и из ее прекрасных зеленых глазок одна за другой покатились слезинки, так что мне стало не смешно, а очень жалко бедняжку, которой выпала страшная судьба родиться черной ведьмой, и потом много испытаний и жестокости. Заселился в рекомендованную маленькую и пустую сейчас таверну для солидных путников, тупо наплевав на высокие цены, причем для меня проезжего богатого мота еще дороже. Хозяин еще и поворчал. «Ну да, недешево качество. А сегодня подороже, потому что все тебе одному, как лорду какому. Сейчас состоятельных путников поменьше стало. Западный лорд Чаронов торговлю через порталы организовал, хотя купцы через нас ездят, жизнь не остановить. Шахты Чаронов обвалились после землетрясения, торговля окончилась. А гномьи рудники к северу князь закрыть повелел, дабы реку не загрязнять. По наущению своего звездочета, которому реку жалко. Представляешь? Этот злыдень со своим сыном сегодня как бешеный туда пронесся на своем мотоцикле, даже не остановился у меня на ночлег, одни убытки от него. Я сел с рабыней, черт не хочется, а придется так ее на людях называть, ужинать, сказал, что ведьму держу при себе во избежание всего и кормлю хорошо, чтобы товарный вид был лучше и попа круглее. И чертику в номер заказал еды, сказал, что для меня и для ночных гостей, поэтому не обедки какие-нибудь». Зря я про ночных гостей ляпнул. Дочка хозяина, дамочка лет 30, и, наверное, жена начальника стажа чуть тик не заработала, подмигивая мне, а как бедрами вертела. Но хоть свалила, организовав кухню. Нарси же ненадолго разоселилась, хихикая про соблазнение опытной тети и смазливого юнца 17-летнего. Ну и профессиональную ночную гостью мне быстро подогнали. Смешливая девка, только из бани симпатичная и не очень бывалая. Еле отбил сюда в ей денег и сказал, что устал очень. Не поверила и ворчала. «Я расскажу всем, что ты импотент. А может, я все-таки тот самый любитель? Тут она зависла, ибо на мальчика я и сам похож. Дяденек. Сучка». Но тут на помощь пришел трактирщик, который за малую монетку решил проблему. Служанки разложили девку на скамейке прямо в пустом зале таверны, содрали подол и хорошенько всыпали розгами по действительно качественной голой заднице типа за распутство. Еще трактирщик пригрозил, что больше не будет ее услуги гостям предлагать, и будет она, как дура, только ж ее и работать, черт. Но и творю я глупости с дуру. Ночью в комнате пировали белка-черт и выбравшийся из нет коня и прокравшийся из конюшни лягух. Нарси, уткнувшись в стенку, вздыхала и шмыгала носиком на моей роскошной кровати, ибо на ее жесткий топчан я ей не позволил ложиться. Можем и вместе уже привычно спать. Или я на топчан, хотя к нему брикеке примерился». Тут в дверь постучали, и заспанная, единственная оставшаяся в таверне служанка доложила, что меня хочет видеть некий важный господин. Убрела на дежурство свою каморку у входа, и там, очевидно, опять заснула. Я же спустился в полутемный пустой зал, прихватив и кувалдометр, раз господин важный. В совсем уж темном углу за перегородкой сидел противного вида тип, лысоватый, с гусиной рожей, хорошо одетый. Пил вино, предложив движением руки и мне. 5 минут просто молча сидел, наверное, ожидая моих вопросов, но и я в гляделки с молчанкой играл. Наконец, подозрительный ночной визитер дозрел до разговора и сразу взял быка за рога. «Дам за твою ведьмочку 10 больших золотых». «Нет», — без промедления ответил я. И дальше повторял это короткое слово раз за разом, пытаясь понять, является ли тип агентом темного властелина нежити. «Но ты же продать ее хочешь. Вот он я, покупатель. Хорошая цена, не хочешь же ты получить за ведьму, как за рабскую девку. 30 золотых». «Слушай, парень, сотни уже красивой девицы стоит. Как нет?» «Давай так. Я вижу, что ты понимаешь в ведьмах и рабынях. Пять сотен, если она действительно девственница и не начала еще ежемесячно цвести. Пять сотен. 500 стоит уже отменная красотка. И твоя тоже красивая, но мы же понимаем, кто она. Ладно, 1000. Как штучная красотка, умеющая великолепно петь и танцевать. Но ты жучила. Ладно, 10 000. Такой цены за рабыню эта страна еще не знала. Ты странный. Скажи свою цену. 100, усмехнулся я. Агент босса завис, проблеял. Но я же почти с этого начал. Я отчеканил любой из гаммы мрачного офигения на рожу ублюдка. 100 миллионов больших золотых монет. Ты хоть понимаешь, что сейчас сказал? После долгой паузы почти спокойно выговорил покупатель. Это же 2000 тонн золота. Здешняя тонна чуть больше земной, и есть мера веса чуть больше килограмма, так что переодеть языка темных оседлых орков вполне удобно. Да и магия изучения языков чудеса творит. Я и думать на этом языке начал, и с Нарси говорил только на нем, расширяя словарный запас, а она новые слова говорила на русском и еще 3 изучаемых мною языках. То же самое с почти 7 единицами измерения, а время здесь вообще так же меряют. Раз денег нет, так и скажи. Шел вон, нищеброд, издевался я. Подожди 5 минут, удивил меня собеседник и вышел из-за кутка, оказавшись красивой увесистой шпагой с развитой гардой и в таком же стиле оформленным кинжалом-дагой. Тихо стукнула дверь на улицу. Через 5 минут ты вернулся и сказал. «Годится. Сделка. Куда доставить золото? Завтра. И сразу передаешь рабыню. Таскать кошелечек не надорвешься?» — размышлял и искал выход я, сдуру продав любимую и соратницу. «Порталом. Нет. Нет, так нельзя. Сделка состоялась. Ты назвал просто невероятную цену. Я согласился». По всем представлениям и законам сделка состоялась, девка моя. Я передумал. Это не причина отказа от сделки, усмехнулся урод. Давай пока оставим описание того, что сделают с тобой и с жалкими стражниками этого забора, если они решат тебя защищать. Но не решат. Просто скажи, почему? Ты ее обидишь. Вот цена, и это ты про рабыню. Но даже тут ты ошибся, она станет женой одного очень богатого. Ладно. Прекрасный темный эльф, не старый даже по меркам не знающих магию продления жизни. И девчонку даже лупить не будут. Сильно лупить не будут. Сама захочет замуж и с радостью. Ведь никто и никогда не женится на черных ведьмах. А он женится. И будет беречь и холить. Она не будет знать нужды и, в общем-то, получит все, что пожелает. И что даже не знает и не представляет, что она есть. Но и это у нее будет. Я уже не знал, что отвечать. Как выкручиваться-то понятно, бежать сломя голову, но мы это и делали. Но тут от темной стены отделилась тень, и знакомая нежная ручка прижала знакомый тонкий, острый, как бритвы нож, к горлу агента. А вторая ручка легла на его теме, крепко взял за жиденькие волосенки. Нарса проявилась, вернее, стала хорошо видна, сказала с улыбкой. «Это великая книга мертвых, просто чудо, Дима. Великий мигом принес по моей просьбе, когда тебя вызвали на переговоры, а я почувствовал сгущение некроманы». Посмотри, что я смогла наколдовать. Сумрачное сокрытие. Меня же и правда было не видно во мраке. Я кивнул, чувствуя, как краснеют мои уши. Она слышала, как я ее продал. Это даже не позор. И оправдание, что я от фонаря назвал заведомо совершенно неподъемную цену, играя роль и гробя сделку, будут выглядеть жалкими. Но ведьмочка хищно улыбнулась, показав короткие клычки, промурлыкала. «Ты мой хозяин, просто чудо». Да, твое раскручивание противника на информацию войдет в историю шпионажа. А ведь этот слуга и раб темного властелина ничего нам не выдал бы. А теперь мы знаем, что босс — это темный эльф. Я даже почуял его сопровождение своего верного раба, и в кармане у этого шпиона зеркало связи с боссом. Да его даже пытать и разбирать на куски не надо уже. Больше он ничего и не знает. Кроме логова дюжины умертий, прячущихся в сарае рядом с таверной, и куда мой покупатель и ходил согласовывать цену с боссом. И эти 20 отборных зомби, представляешь, Дима, накрыты чарами, под которыми даже я их не чувствую. Только некромана сгустилась. Так что можно завершить операцию уведывания и перейти к ликвидации. Ведьмочка легко провела ножом по горлу урода, чуть не слезав башку. Обмакнула пальчик кровь, лизнула, сплюнула, пояснила. Еще не Чарон, на нем много гадких чар. И связь с некромантом, конечно. Нет, босс нас, вернее, вас не слышал. Мы, некроманты и порталисты, иногда можем чувствовать другого, если связь крепка. А потом улыбнулась миленько, хихикнула. «А может, мне действительно замуж за темного эльфа и могучего мага, и некроманта податься? Вот уж кто не боится, что черная ведьма из нее энергию вытянет. Не сможет. И будем мы семейно править 7 тремя мирами, и проживем лет 500. Ладно, шучу я. Миллион следующих перерождений червяком меня не радует. Да и плохо это такое зло творить. Чему ты удивился? Тому, что ты забыла, что на тебе чары на 24 года юности, вернее, остановки взросления, решил пошутить и я. Ну да, 500 лет не выйдет, криво усмехнулась Нарси. И я узнавала, конечно, эти чары никто не снимет, они... Это часть меня, такая молодость — это страшный дар. Счетчик тикает неумолимо, каждый рассвет уменьшает точно отмеренный срок жизни глупца. Мне еще повезло, что аж почти 9000 рассветов отмерили добрые чародеи. 8766, если совсем точно, было. А сколько осталось? Ну ты задумался? Я ответил вопросом. А зачем вся эта комедия с покупкой, если ждет группа захвата? О, это просто. Босс законно, но по местным уродским законам купил бы рабыню черную ведьму. Совсем юную и не зрелую, как он считает, но сгодится и созревшая. И его другие правители не смогут обвинить в захвате ведьмы, а еще и счастливая семья. А значит, правители и не объединились бы быстро против нарушившего древние договоренности. Было бы время подготовиться к захвату мира, миров. А такой могучий маг и некромант в союзе с черной ведьмой стали бы просто непобедимы. А золото? Оно не имеет значения, если все миры станут твоими. А есть ли? Есть, наверное. Но портал можно проложить и из какого-нибудь золотохранилища, да хоть и из вашего. Ну ладно, не вашего Форт-Нокса, если там что-то осталось, но хранилище есть и сокровищницы. Проникнуть в них непросто, но нам это не важно. Есть золотишко и много. Мне даже захотелось его, но ты не ответил. Я посмотрел на наполнявшиеся надеждой прекрасные глазки, улыбнулся. Нам надо найти карты этого мира. Понимаешь, Нарси, за полярными кругами солнце восходит, бывает, и раз в несколько месяцев. Там холодно, но если есть деньги и магическая мощь, и друзья, то можно рай организовать где угодно. А еще я знаю про легендарную землю Санникова и уже верю, что она может существовать. Ну, теплое место в Заполярье. Про твой мир Салан пока не говорю, у вас и Антарктида, наверное, без ледяного панциря, но там нас не ждут. А здесь или на земле? Нарси обняла меня, поцеловала горячо, а потом укнулась лицом мне в грудь и тихо заплакала, шепча. «Понимаешь, многие живут и меньше отмеренных мне 39 лет, и погибнуть не так страшно, но неожиданно. А вот знать точную дату своей смерти и просто ощущать внутри себя тикающий счетчик — это очень тяжело». Я гладил прекрасные черные волосы и думал, что, может, и права девочка. Нет, многие знают, что умрут от болезни, но такое. Это как ужас приговоренного ни за что. И казни скоро, но известна точная дата — последнего рассвета. Но у Нарси теперь есть я, и мы вывернем наизнанку все миры, три их или больше, но остановим проклятие страшного дара. Да если что, то и несколько веков теперь можем протянуть. Не обязательно и маловероятно, но не это важно. А что дата смерти вечно юной ведьмочки теперь неизвестно. Потом мы убивали нежить. Нарси под чарами сумрачного сокрытия, двигаясь медленно, плавно и вдоль стен, проникла в сарай и увидел ее как тень, но только заранее зная и вглядываясь. Там сотворило еще одно чудо, на которое все черные ведьмы умеют и чем страшат у мертвей помимо крика. Но требующее времени на колдовство. Взяла под контроль 9 зомби, наколдовав черный контроль. Атаковать других или друг друга ими не стала. Под такой совсем уж полный контроль она способна гарантированно взять только одного, по крайней мере пока. Просто они ничего не делали. Сама невидимая в тусклом свете фонарей встала за спиной 10-го у мертвия с мечом наготове. Еще и тройные чары тихого крика наложила. В этот момент в сарай ворвались я и Брикеке. Быстро покончили с двумя крутыми зомби-спецназовцами, замедленными и дезориентированными криком. Третьему голову снесла из-за спины Нарса, только в результате атаки и резких движений став видимой. А 9 у мертвей просто стояли и смотрели, как их убивают, правда дергались, пытаясь выйти из-под чар черного контроля, но не смогли, и времени не хватило. А вот затем завыл какой-то артефакт, усовершавшего ночной обход стражника, чары сокрытия нежити слетели со становящихся окончательно мертвыми. Из таверны дико заверещала служанка, проснувшаяся и обнаружившая труп ночного гостя, но тоже не трагедия для нас. И я улыбался, когда вокруг собирались стражники с факелами. А мои друзья уже ушли, конечно. И нас с Любриконом изображали мирно спавших в номере. А я застенчиво корил землю носком ботинка, опираясь на рукоять молота, гладя на ремне какие-то меч и нож с этих же зомбиков и снятые, говоря. Ну чего такого? Да их и было-то всего дюжина. Ну и агент правителя нежити в таверне лежит. А у меня есть молот и ножик с мечом. Что еще надо порядочному молодому человеку для счастья? Ну разве девицу? Эй, стойте, девицу не сейчас. Да и спит она на животе, отдыхает после порки. Вот удивиться.